Глава 6. Костя. Чуть не трахнул ее. Серьезно. Член колом, сперма в яйцах кипит, в глазах красные черти, а в башке только одна мысль. Хочу. Хочу вставить по самые помидоры, так, чтобы упереться в гланды и насаживать, насаживать, пока мы оба не задымимся и не сотремся в труху. Давно меня так жестко не накрывало. Все было как-то лениво, трахаться было в лом и скучно. А тут вся скука вдруг внезапно испарилась. Но, блин, нафига мне это бревно в панталонах? А это реально были панталоны. Я в жизни таких антисексуальных трусов на девчонках не видал. Обычно я созерцаю попки в стрингах, в чем-то кружевном и эротичном. А это почему у меня вообще встал? А, впрочем, жесткий стояк был еще до того, как я увидел бабушкины труселя. Не, я не собираюсь ее трахать. Хрен знает, зачем я вообще к ней приперся. Сам не понял. Вчера поболтали, сегодня я увидел Михея, поинтересовался, в какой школе работает Ника, как покупал цветы, вообще не помню. Был в состоянии аффекта. Только так можно все это объяснить. Таскался с ней в супермаркет, помогал готовить, выслушивал нудные учительские нотации, что материться плохо и надо мыть руки перед едой. Еще и одежду ей для свидания выбирал. Но это ладно, там все было по плану. Но какой нахер у меня план в перспективе? У училки Ники есть зануда Валерчик, за которого она явно собирается замуж. А я жениться не собираюсь. Это исключено. И у меня есть Варлам, старый друган, который легко забудет о нашей дружбе и нахер оторвет мне женилку, если я обижу его двоюродную племянницу. Риски слишком высоки. Может, это меня и заводит? В крови бурлит адреналин, в обоих бошках пожар, в горле пересохло. Давно ничего подобного не чувствовал. Я уезжаю не сразу. Сижу в тачке, дожидаюсь Валерчика. Вижу типа при галстуке и спидерским портфельчиком, сразу понимаю, он. Вылез из Ситроена цвета тухлой сливы, огляделся по сторонам, размазал волосенки по лысине и почесал к подъезду. Фу, бля, и он ей нравится. Училка не только трахаться не умеет, но и выбирать мужиков. Хотя, может, ей такой и нужен. У него пиджак под стиль бабушкиных панталонов и либидо на 6 часов. А наш нормальных пацанов со стояком нахер шлет. Ладно, хрен с ним. Я погнал на работу, еще пара дел нерешенных есть на вечер. Трогаюсь, смотрю на дорогу, перед глазами училкина жопка в панталонах. Мля, что за наваждение? Мне просто надо потрахаться. У меня секса не было, да, наверное, целый месяц. Пацаны бы узнали, оборжали бы. Мне нельзя такое афишировать. У меня репутация. Я мартовский котяра, который трахает все, что движется. 24/7. Торможу у обочины, листаю телефон. Лена тройка, Юля горло, Марина раком. О, вот это свеженькая, пока без отличительных характеристик. Наташа, автосалон. Помнится, горячая такая брюнеточка с губками. Я ходил новую тачку смотреть, она меня обслуживала, пока только как консультант, но я уверен, обслужит по первому разряду и во всех других смыслах. Пишу ей без всяких предисловий. «Хочу тебя». «Неделю думал», — прилетает ответ. «Был в командировке», — нагло вру я, — «только вернулся. Давай встретимся. Через час». «Через 2», — пишет она, — «в Устрице на Мира». «Давай лучше у тебя». «Так сразу?» «Ну а чего, блин, сопли разводить? Взрослые люди, оба знаем, чего хотим. Я потрахаться, она в дорогой рестик сходить в компании охуенного парня». «Заеду к тебе, а потом отвезу в Устрицу», — пишу я. «Ладно», — легко соглашается она. «Я же говорил, все будет пучком. Сначала деньги, потом стулья. У меня свой стиль. Я сначала девушку танцую по полной, а потом ужинаю. Я просто капец какой голодный. И начать хочу отнюдь не с Устриц». Я решаю свои дела, через 1.5 часа прилетает сообщение «Я дома». И фотка. Натали в черном шелковом халатике, распахнутом по самые соски. А ниже? Мне прилетает еще одна фотка. Вид сзади. Трусы и шорты из полупрозрачного черного кружева. Ничего так задница. Я вдую. Нравится? Я отправляю огонечки. А так? На следующей фотке тема жопы раскрыта полнее, трусы другие поменьше. Танго или как они там называются? Так, дальше уже предсказуемо. Попа в стрингах, тонкие ниточки и треугольник. На следующей фотке, видимо, жопа будет вообще без прикрытия. И это должно меня возбудить. Я же нормальный мужик. Но, блин, почему у меня упал? И почему перед глазами вертится совсем другая картинка? А пальцы сами набирают. «Слушай, а у тебя есть бабушкины панталоны?»